Посередине стоял большой стол, а на столе лежали стопки бумаг и брошюр. Он мог видеть Гвиана, сидящего перед столом. Гуиан открыл желтый буклет и что-то записал. Сама не хотел его беспокоить, поэтому просто наблюдал со стороны. Вскоре после этого Гвиан закончил свою работу. Сделанный. Так, Гвиан потянулся, закрывая буклет. Спросил сама, что это? Я составил список торговых и эскортных компаний, которые вчера прибыли в Чэнду. Гвиан ответил, как будто это было ничего, но сама знал, как это трудно. Гуиан, который последовал за Пьё Волем на Красную Виллу, вскоре обнаружил его способности. Это была его способность собирать и улавливать поток информации. Для него, который может видеть поток ЦИ, улавливание потока информации было таким же захватывающим, как встреча рыбы с водой. Гуиан взял на себя работу, которую раньше делал Стюарт Го, и его таланты расцвели, как будто он наконец нашел свое призвание. Гвиан также был инициатором захвата преступного мира Чэнду. Он использовал Сому и Уньо, чтобы править подземным миром. С тех пор это было бризом. Он установил собственную систему наблюдения, чтобы сразу понять, что происходит в Чэнду. Первоначально именно клан Хао руководил информацией в Чэнду. Однако Гуиан откусил информационную сеть клана Хао. К тому времени, когда клан Хао понял это, большая часть инициативы уже перешла к Гуиану. По крайней мере, в Чэнду клан Хао не мог максимально увеличить свою силу. Это произошло потому, что информационная система, построенная Гуиным, была более мощной, чем клан Хао. Обладание превосходством информации означает обладание превосходством силы. Ежедневно в подземное пространство поступали тысячи информаций. Большая часть информации была бесполезной, но Гвиан смог распознать правду, скрытую за кулисами, и переработал ее, чтобы она стала полезной. Затем переработанная информация была передана Пё Волю. Спросил сама, ты не хочешь выйти на улицу, что я буду там делать? Разве это не расстраивает? Раньше тебя запирали в храме Сиалень, а теперь ты заперты здесь, в подвале. Тогда это не было моим намерением, а теперь это добровольно, так что все по-другому. Мне нравится это место. Гиан широко раскинул руки. Он был владельцем огромного подземного пространства, заполненного книжными полками. Я мог бы просто сидеть здесь и по-прежнему понимать всю ситуацию в Чэнду, поэтому у меня нет причин выходить на улицу. Сама покачал головой. Ты как тайный любовник. Хватит нести чушь, зачем ты здесь? Ах, проблема с эскортным корпусом Самин успешно решена. Также пришло сообщение. В нем говорилось, что они только что покинули Чэнду. Это быстро. Это потому, что на карту поставлены их жизни. Я рад, что они хотя бы разумны. Если бы они все еще были здесь к завтрашнему дню, я был готов пойти и убить их всех. Сама щелкнул языком с выражением сожаления. Гуиан посмотрел на него с выражением, что он не может остановить Сому. У Самы была детская внешность и необычный образ мышления. Но те, кто знает его истинную природу, могут найти его жутким. Но Гвиан и Уньо чувствовали себя с ним уверенно. Связь между тремя детьми была за гранью воображения. После того, как они были похищены храмом Сиалень в юном возрасте и выросли вместе, их связь стала настолько сильной, что никто не осмелился вмешаться. Сама считал Уньо и Гвиан чем-то большим, чем собственную кровь. Из-за этого он стал крайним, когда дело касалось вопросов, связанных с ними. Если бы Пё Воля не существовала, отряд сопровождения Самён исчез бы из этого мира прошлой ночью. Спросил сама, а Юньо, она с братом, она снова учится играть на цитре, как настойчиво. Это действительно так. Проблема в том, что у нее нет такого большого таланта. Гуиан покачал головой с усталым выражением лица. Сама встала и сказал, пойдем вместе. Нет, Гэйн отказался. Он не собирался выходить из своего собственного пространства. Сама цокнул языком и вышел из подземелья. Местом, куда он направился, была резиденция Пё Воля, пункт Ададанг. Чем ближе он подходил к жилищу Пё Воля, тем громче раздавался звук цитры. Сама сильно нахмурился. Звучание цитры должно было быть чистым, но все, что он мог слышать, это странный звук, как будто кто-то царапал металл. По мере приближения к месту шум становился все громче. В конце концов Саме пришлось закрыть уши обеими руками. «Брат, это Сама, я вхожу», он громко сказал и вошел в комнату. В комнате Пё Воля и Уньо сидели лицом друг к другу. Перед Уньо стояла цитра, и ее белые руки старательно перебирали струны. При каждом прикосновении к струнам раздавался неприятный звук. Сама нахмурился еще больше от звука царапанного ногтем металла. А мой бог, теперь, когда он подошел ближе, звук был в несколько раз страшнее, чем снаружи. Но более впечатляющим был Пёволь. Даже слушая тревожную музыку у него прямо перед собой, Пёволь даже не вздрогнул. Позже ужасная музыка у него закончилась. Юню наклонила голову. Ее расфокусированные глаза были полны тонкого предвкушения. В этот момент Пёволь открыл рот. «Цитра вам не подходит. Фу, нет проблем с тем, что ты управляешь борделем, даже если ты не умеешь играть на цитре, так что просто сдавайся». Юню склонила голову от решительных слов Пёволя. Кекики, увидев ее в таком состоянии, сама расхохотался. «Не смейтесь, видеть. Вот почему я сказал тебе сдаться раньше. Разве ты не знаешь, что только разрушишь свой собственный бизнес? ХМПФ. Я не сдамся. Я не буду». Юню встала со своего места. Она посмотрела на Сому и вышла на улицу. Несмотря на то, что она была слепой, у нее была способность точно воспринимать свое окружение другими органами чувств. Сама улыбнулся и сел перед Пёволем. «Брат такой потрясающий, как ты можешь продолжать слышать такой шум? Я не мог выдержать ни минуты». Точно так же, как Гвиан нашел свои способности, у нее также нашла место, которое ей понравилось. Это был бордель, которым владел Пёволь. У нее никогда в жизни не украшала себя великолепно. Так она была очарована великолепием публичного дома и куртизанок. Хотя она не могла видеть это своими глазами, ей нравилось носить яркую одежду и аксессуары. Хотя она не собиралась продавать свое тело как проститутка, она хотела содержать бордель. Она думала, что для того, чтобы управлять борделем, нужно знать, чем занимаются куртизанки. Вот почему она пыталась научиться играть на цитре. Но, к сожалению, у нее не было для этого таланта. Небеса дали ей такую красивую внешность, но не дали таланта к музыке. Ее отправили в зал небесной музыки, где Пёволь училась музыке и училась у учителя оркестра, но ее навыки совсем не улучшились. Скорее, это заставило учителей оркестра устать от ужасного звука, который она издавала. В конце концов, она не выдержала и 2 месяцев и была выгнана из зала небесной музыки. После этого она приехала в Пёволь, потому что хотела научиться играть на цитре. Конечно, результат был тот же. Сама завидовал Гвиану и Уньо. Оба уже нашли работу по душе. Он еще ничего не нашел. Что-то, что он хотел бы сделать, и направление, в котором он хотел двигаться. Хотя он сбежал из храма Сиалынь, он все еще бродил по округе в поисках. Глава 147. Сама рассмеялся. Это была невинная улыбка, которую он редко показывал другим. Его смех на этот раз исходит от сердца, в отличие от того, что он обычно показывает перед другими. Пёволь хорошо относился к Саме и остальным. Приехав вместе в Чэнду, Пёволь никоим образом не принуждал Сому и детей. Он не говорил им, что делать, и оставил все на суд детей. Гуин по собственному желанию построил свою собственную информационную сеть в Чэнду, а у него решил управлять борделем. Пёволь не имел никакого влияния на выбор детей. Сама прекрасно понимал, насколько это сложно, поэтому был еще больше благодарен Пёволю. Пёволь спросил Сому: «Чай?» «Нет, просто стакан воды». Пёволь налил воды в стакан и поставил его на стол. Глаза Самы блеснули, потому что он увидел письмо, лежащее рядом со стаканом воды. «От кого это?» «Это от брата из стальной башни». Пёволь молча кивнул головой, а Сама сморщил кончик носа. «Этот брат, это слишком. Почему он так часто отправляет такие письма?» За последние несколько месяцев Джингиму отправил Пёволю в общей сложности 3 письма. Все письма начинались с одной и той же фразы: «Моему дорогому другу». Пёволь никогда не читал письмо, которое Джингиму отправил до конца. Он всегда терял мотивацию делать это с первой же фразой. Пёволь не знал, почему Джингиму так сильно любил его, что называл его другом и вел себя так нежно. Даже после отъезда из Чэнду он отправлял письмо Пёволю, информируя его о своем текущем положении. Не слишком ли безответная любовь этого старшего брата? Сама ухмыльнулся. Пёволь даже не дочитал письмо Джингиму до конца и не ответил. Несмотря на это, Джингиму не устал и продолжал отправлять письма. Сама не понимал, почему Джингиму был таким настоящим другом. Он вообще знает, что его корреспонденцию так пренебрегают. Сама подумал, что Джингиму не смог бы продолжать отправлять такие письма, если бы знал, как обращаются с его письмами. Когда он думал о Джингиму, смех продолжал вырываться из его рта. сама сказал Пёволю. Разве тебе не приходится отвечать на его письмо хоть раз? Это его выбор, послать письмо, а мой выбор, отвечать или нет. Верно. Сама кивнул на твердый ответ Пёволя. Вернувшись из храма Сяолинь, Пёволь редко выходил из дома. Он просто остался в своей резиденции, чтобы усовершенствовать свои боевые искусства. Его методы убийства уже достигли самого высокого уровня. Но он все равно чувствовал, что этого не хватает. Он попытался отразить то, что чувствовал, сражаясь с храмом Сяолинь и Джингэнву. Благодаря его усилиям у Агида теперь есть правильная система. Он будет завершен как единое боевое искусство. Сама подумал, что с Пёволем было что-то другое. Раньше он боялся, но теперь он даже не чувствует этого по отношению к нему. Сама хорошо знал, что это произошло не только потому, что он привык к Пёволю. Ему снова стало лучше. Пёволь постоянно менялся по мере своего развития. Пёволь, которого, как думал сама, уже достиг 100-футового шеста, я все еще постоянно хлестал себя и делал еще один шаг вперед. Глядя на Пёволя, он мог видеть, сколько усилий Пёволь приложил к своим боевым искусствам. Даже если он проснется от смерти, у Самы не было уверенности в том, чтобы приложить такие усилия, и у него не было никакого намерения делать это. После долгих лет напряженной работы он, наконец, обрел свободу, поэтому хотел наслаждаться ею как можно дольше. В отличие от двух других детей, он еще не нашел работу, которой хотел бы заниматься. Но, конечно же, если он продолжит так наслаждаться своей свободой, то когда-нибудь сможет найти работу, соответствующую его способностям. Пёволь встал и сказал: «Я иду в мастерскую, а ты?» «Я тоже приду». Сама быстро последовал за ним. После посещения храма Сяолинь Пёволь доверил Тан Сачу призрачные кинжалы и наручные доспехи. Некоторые из призрачных кинжалов были полностью сломаны во время ожесточенной битвы, а наручные доспехи треснули. Единственным человеком, который мог полностью починить оборудование Пёволя, был Тан Сачу. Мастерская Тан Сачу процветала. Воины Чэнду называли Тан Сачу мастером номер один в Сычуане. Он был настолько талантлив и хорош в изготовлении оружия. Поэтому воины, пришедшие послушать слухи, доверили Тан Сачу починить свое оружие. Хотя воинам пришлось ждать 3 или 4 месяца, чтобы Тан Сачу забрал их оружие, клиенты продолжали приходить. Но для Пёволя это не имело значения. Тан Сачу всегда считал оружие Пёволя своим главным приоритетом. Но даже тогда причина, по которой Пёволю пришлось ждать несколько месяцев, пока его оружие починит, заключалась в том, что фантомные кинжалы и доспехи на запястьях были сильно повреждены. Призрачные кинжалы и доспехи были сломаны до такой степени, что почти пришлось делать новые. Оставив свое снаряжение Тан Сачу, Пёволь перестал обращать на это внимание, потому что он был абсолютно уверен, что Тан Сачу позаботится об этом. Пёволь и сама спустились в подвал Красной Виллы. Это было пространство, отдельное от подвала, где располагался Гаин, и было связано с подземным водным путем Чэнду. Вся нечисть из города стекала по подземному водному пути, источая ужасный смрад. Однако Пёволь и сама не выказали отвращения. Словно прогуливаясь, они прошли по водному пути и прибыли в мастерскую Тан Сачу. «Брат, сама тоже здесь». Тан Сачу поприветствовал двух человек, выскочивших из мастерской, не удивившись. «Привет, брат». Сама повис на ноге Тан Сачу. Тан Сачу погладил Сому по голове и сказал: «Ты здесь, малыш». «Хе-хе». Сама весело улыбнулась. Тан Сачу был одним из немногих, кто ему действительно нравился. Поэтому он искренне спросил: «Есть ли кто-нибудь, кого вы хотите убить? Я убью их для тебя». «Еще нет. Скажи мне, как только сделаешь это, и я убью их для тебя». «Хорошо». Тан Сачу кивнул головой, не выражая паники. Когда они впервые встретились, Тан Сачу смутила манера речи Самы, но со временем он к этому привык. Тан Сачу посмотрел на Пёволя и сказал: «Я рад, что вы пришли. Я подумал о том, чтобы послать кого-нибудь, если вы этого не сделаете. Похоже, ремонт закончен». «Да». Тан Сачу кивнул и указал на верстак. На верстаке лежали черные кожаные ремень и доспехи. Фантомные кинжалы почти как новые. Он смешан с холодным железом 10-тысячелетней давности 2, так что его уже нелегко сломать. Холодное железо 10 тысяч лет, в последнее время мне трудно найти его. Холодное железо было лучшим металлом, который хотел иметь любой мастер. Даже небольшое количество указанного материала может резко повысить прочность оружия. Однако он был настолько ценен, что его было нелегко достать. Если бы Тан Сачу не стал таким известным, как сейчас, он бы никогда не смог заполучить его. Это потому, что это был предмет, который нельзя было продать кузнецу без навыков. Просто взглянув на следы, оставленные на запястье, он мог сказать, как яростно сражался Пёволь. По этой причине Тан Сачу сделал фантомные кинжалы из холодного железа и укрепил наручные доспехи оставшимися материалами. Они больше не сломаются. Спасибо, ХМПФ. Я делаю это для тебя, потому что ты старше меня, но другие не собираются этого делать. Но Тан Сачу пронзил небо, им всегда пренебрегали. Но теперь в Чэнду и Сычуане не было никого, кто пренебрегал бы им даже после распада семьи Тан. Это потому, что у ремесленника номер один в Сычуане есть сторонник по имени Пёволь. Вернувшись из храма Сяолинь, Пёволь никогда не совершал никаких действий на улице. Тем не менее большинство влиятельных людей знали тот факт, что Пёволь существует где-то в городе, и то, что он защищает Тан Сачу. Если что-нибудь случится с Тан Сачу, в тот же день в Чэнду произойдет катастрофа, и его гнев распространится и на них. По этой причине могущественные и влиятельные люди в Чэнду строго охраняли окрестности мастерской Тан Сачу. Мирная зона была создана неявно. Благодаря этому Тан Сачу смог спокойно сосредоточиться на своей работе. Это также является причиной того, что его последние работы могут похвастаться исключительным качеством. Его талант ремесленника был в полном расцвете. Известные воины из провинции Сычуань выстроились в очередь со своими деньгами, чтобы попросить у него комиссию. Однако Тан Сачу крайне редко получал запрос напрямую. Именно изделиям Пёволя Тан Сачу уделял наибольшее внимание. Используя холодное железо, прочность и эффективность как фантомных кинжалов, так и доспехов были значительно увеличены. Это может быть легко сказать, но процесс ни в коем случае не был простым. Поскольку вещи предназначались для Пёволь, Тан Сачу починил их с большой осторожностью. Пёволь кивнул головой, потому что ему понравились предметы. Тан Сачу никогда не обманывал его ожиданий. То же самое было и на этот раз. «Мне это нравится», — Пёволь кивнул головой. Тан Сачу ухмыльнулся и сказал, «Ну, зная свои навыки, разве это не сложно?» «Нет, я даже не спорю об этом маленьком мальчике». Тан Сачу посмотрел на Сому с мягкой улыбкой. Потом сама рассмеялся. «Если есть парень, который тебе не нравится, скажи мне, я убью их всех». «Да». Тан Сачу потер голову Сомы. Сама закрыл глаза и наслаждался грубой рукой. Тан Сачу думал, что Сома похож на щенка. Конечно, он был слишком свирепый и резок для обычного щенка. Пёволь вышел после долгого разговора с Тан Сачу. Он думал о том, чтобы вернуться к подземному водному пути, но решил просто выйти. Пёволь шел по улице с шарфом, закрывающим лицо. Рядом с ним шел Сома с яркой улыбкой. Именно Чэнду в течение года несколько раз пережил кровопролитие. Однако нигде в городе не было следов кровопролития. Люди уже забыли о прошлом и погрузились в свою повседневную жизнь. Торговцы пытались продать еще одну вещь, заманивая покупателей, и те, кто ездил на улицу и обратно, невольно стремились продать свой карман. Пёволь остановился и долго наблюдал за происходящим. По прошествии долгого времени Пёволь не двигался, поэтому Сама посмотрел на него с озадаченным выражением лица. «Брат, почему? Мы должны идти, пойдем. Я голоден. Тогда поедим и пойдем. Пойдем в Саньонру. Почему там? Фрукты там вкусные». «Действительно, да», — Сама ответил без колебаний. Пёволь кивнул и последовал за Сомой. Пока Пёволь застрял в своей резиденции, Сама безостановочно исследовал весь Чэнду. Из-за этого он гордился тем, что знает об улицах Чэнду больше, чем Пёволь. Местом, которое особенно понравилось Саме, был упомянутый ресторан. Возможно, это было из-за того, что он был заперт в храме Сяолинь, долгое время с ним не обращались как с человеком. Сама жаждал особенно вкусной еды. Таким образом, он тратил все свое время на еду. Сама здесь. Владелец Саньонру посмотрел на Сому. Не так много людей, которым не нравился симпатичный мальчик, которому было всего 6 или 7 лет. Тем более, если мальчик постоянный клиент. Сама посмотрел на владельца и сказал, «Дай мне вагаси из баранины. Ты должен дать мне многое». «Хорошо, я дам тебе много мяса. Если есть кто-то, кого ты хочешь убить, просто скажи мне, я убью их для тебя. У меня нет никого, кого я хотел бы убить, маленький друг. Тогда скажи мне, когда это произойдет. Это маловероятно, но я скажу вам, когда это произойдет». «Хорошо», — Сама кивнул головой. Владелец Саньонру подумал бы, что это просто шутка, но Пёволь прекрасно понимал, что слова Самы были искренними. Сама говорит такие вещи только тем людям, которые ему действительно нравятся. Потому что это была величайшая услуга, которую он мог оказать. Двое сидели друг против друга за столом. Короткие ступни Самы даже не касались пола. Поэтому он сидел на стуле, болтая и болтая ногами в воздухе. Он выглядел так мило, что сидящие рядом люди смотрели на него, как загипнотизированные. Пё Воль представил, как бы выглядели их лица, если бы они узнали истинную личность Самы. Они никогда не узнают, что за милым личиком Самы скрывался свирепый зверь с острыми зубами. Глаза Самы внезапно изменились. Ему не нравилось ощущение, что все гости Саньонру с любовью смотрят на него. Спросил Сама: «Могу я убить их всех?» «Нет». «Как насчет того, чтобы убить одного парня, чтобы подать пример?» «Нет». «Тогда когда я смогу кого-нибудь убить?» «Только когда я так скажу». «ТЦ». Брат стал таким послушным в эти дни. «Мне нравилось тогда в храме Сиалынь, когда я мог просто убивать людей наугад». Сама надул губы. Выражение его лица выражало недовольство, но он больше не настаивал. «Брат, что это? Ты мне нравишься. Ешь свою еду». «Да». Сама широко улыбнулся. Глава 148. После того, как Лисанёп внес большой вклад в войну демонов и неба, он вернулся в свой родной город и Бини основал секту. Молодые люди, которые поддерживали Лисанёпа, учитывая его известность, собрались и сформировали большую группу. Белый клан классифицируется как один из трех кланов Сычуани, наряду с Громовым кланом и кланом Золотой реки. Основная причина, по которой белому клану удается избежать великой кровавой бани в Чэнду, заключается в том, что область их деятельности находится в далекой стране Ибень, в отличие от клана Грома и клана Золотой реки, которые базируются в окрестностях Чэнду. Хотя белый клан классифицируется как один из трех кланов, его сила сильно уступает клану Грома и клану Золотой реки. Как это ни парадоксально, единственная причина, по которой белый клан до сих пор смог выжить до конца, заключалась в том, что он знал об отсутствии силы и действовал как благодетель. Когда в Чэнду произошла кровавая баня, лидер секты белых кланов Но Кан Мён не мобилизовал свои войска до конца. Это потому, что он был осторожен и ненавидел рисковать. Такая осторожность спасла белый клан. После секты Цинчен и секты Мэй белый клан смог выжить, несмотря на крах Громового клана и клана Золотой реки. Ли Санёп, который был первым лидером секты белого клана, призвал Но Кан Мёна всегда быть осторожным. Его учили, что благоразумие – единственное оружие, способное спастись от жестокого Цзянху. Но Кан Мён никогда не забывал учение учителя, и благодаря этому он смог позаботиться об их секте. Многие секты в провинции Сычуань оказались вовлечены в кровопролитие, где им были нанесены тяжелые удары. Естественно, в провинции Сычуань Цзянху произошел тектонический сдвиг. Секты Цинчен и Мэй решили закрыть свои ворота, в то время как Громовой клан и клан Золотой реки были уничтожены. Уцелевший Белый клан стал новым центром Сычуани. Это было все равно, что сморкаться, не касаясь его. Однако Но Кан Мён совсем не почувствовал облегчения. В то время как их секта стала центром Сычуани, ничего не делая, он знает, что их престиж – это только внешняя видимость. Этот человек все еще в Чэнду. Человек, которому удалось расшатать и опрокинуть порядок провинции Сычуань, прочно установившийся на сотни лет, и создать новое правление. Независимо от того, сколько людей поднимает Белый клан, но Ган Пхён, обычный человек, знающий, что все будет кончено, когда человек сделает шаг вперед. Если мы побеспокоим его без причины, белое племя будет сметено. Но Кан Мён строго запретил своим ученикам входить в Чэнду без его разрешения. Но Кан Мён знал точный размер своей миски, поэтому боялся, что станет объектом его обиды, не зная об этом. Но Кан Мён точно знал размер своей миски 2. Как бы он ни старался, люди продолжают настаивать на том, что их секта должна возглавить будущие провинции Сычуань Цзянху теперь, когда их секта находится в центре. Секте легко развалиться, если она полна жадности. Но Кан Мён просто хотел жить, как они, долгое время. Взгляд его вдруг обратился к подсвечнику, лежавшему рядом со столом. Была зажжена большая благовонная свеча, и пока она горела, распространялся очень приятный аромат. Хаэм. Но Кан Мён глубоко вдохнул благовоние. Его разум и тело, казалось, были в покое. Что было тогда? Лидер секты, я принес вам ваш чай. Снаружи послышался голос служанки. Услышав знакомый голос, Но Кан Мён без всяких сомнений позволил ей войти. Заходи. Да. Получив его разрешение, Служанка осторожно вошла. В одно мгновение глаза Но Канмён загорелись. Это было потому, что таинственный запах пронзил его нос. Сладкий аромат заставил его сердце биться быстрее. Служанка поставила принесенные ею чашку и чайник на стол. Когда она наклонилась вперед, ее грудина слегка обнажилась. Но Канмён был слегка сбит с толку неожиданной ситуацией. Этот ребенок всегда был таким взрослым. Служанка, принесшая ему чай, была ребенком, которого он хорошо знал. У нее было довольно милое лицо и бледная кожа, поэтому он знал, что она популярна среди воинов белого племени. Но он не интересовался ею, потому что знал ее с тех пор, как она была еще ребенком. Она была ему как дочь или племянница. Но сегодня впервые его сердце подпрыгнуло при виде служанки. Но Канмён был удивлен своей реакцией. Он думал, что его сексуальное желание уже сильно уменьшилось в последнее время, потому что у него было много вещей, на которые нужно обратить внимание. Но теперь он обнаружил, что его сердце бешено колотится из-за служанки. «Иди сюда!» Но Ганпён неосознанно взял служанку за руку. «Боже мой!» Служанка вздрогнула от неожиданности. Однако внешний вид содержал довольно странный цвет, что еще больше взволновало Но Канмёна. «Сколько тебе лет в этом году?» «Мне 17. Это хороший возраст». Но Канмён уткнулся лицом в шею слуги. Служанка была так поражена, что не могла сопротивляться. Она уже очень давно обслуживает Но Канмёна. Однако Но Канмён никогда не переступала черту и не делала ей ничего грубого. Так что теперь, когда он внезапно повернулся, как животное, и жестоко с ней обращался, она не знала, что делать. «Оставайся на месте, бук-бук». Но Канмён грубо разорвал одежду служанки. Служанка не осмелилась сопротивляться, но в какой-то момент взгляд служанки изменился. Служанка, смотревшая на Но Канмёна затуманенными глазами, вскоре начала активно сотрудничать с ним. Двое переплелись, как змеи, и резко выдохнули. Их действия продолжались до ночи. Фу! Наконец, с неровным дыханием Но Канмён вылил на служанку все, что у него было. Служанка закрыла глаза и обняла Но Канмёна. Но Канмён успокоил свое тяжелое дыхание, обнимая служанку. Он чувствовал, как служанка дрожит в его руках. Фу! Но Канмён удовлетворенно улыбнулся. Вскоре он заснул глубоким сном, обнимая слугу. Служанка тоже не выдержала и заснула у него на руках. Когда они оба погрузились в глубокий сон, свеча, освещавшая комнату, также погасла. Прошла ночь и наступило утро. Но двое, которые все еще обнимали друг друга, еще не проснулись. Когда Но Канмён не вышел из своей комнаты, хотя солнце уже вышло, его ученик Квак Джонхан заподозрил неладное. «Это то, чего не было уже много лет, мастер. Это твой ученик Джонхан. Могу ли я войти?» Он говорил осторожно, но ответа изнутри не последовало. Квак Джонхан, который не мог долго ждать, открыл дверь комнаты своего хозяина и вошел вместе с другими членами секты. Этот, о боже, они увидели, как Но Канмён спит, обнимая молодую служанку. Для людей, находящихся у власти, особенно таких высоких, как Но Канмён, было обычным явлением иметь много наложниц. Это потому, что для тех, кто находился у власти, в ту эпоху было обычным явлением иметь отношения, опосредованные деньгами. Проблема в том, что Но Канмён был совсем не таким человеком. Это был Но Канмён, который мог иметь любую женщину, которую хотел, если бы захотел. Но если станет известно, что Но Канмён насильно обнимает служанку, его репутация сильно понизится. Кваку Джонхану было трудно понять, как исправить текущую ситуацию. Он должен был не допустить, чтобы эта ситуация нанесла ущерб лицу мастера, насколько это возможно. Внезапно Квак Джонхан подумал, что что-то странное. Но Канмён должен был проснуться сразу же, как только он и другие ученики вошли. Для Но Канмён не имело смысла оставаться в глубоком сне после прихода стольких людей. «Мастер, вставай, мастер!» Он и другие ученики бросились внутрь и разбудили Но Канмёна. Однако Но Канмён не двигался. То же самое было и со служанкой, потому что оба уже перестали дышать. «Боже мой, он умер во время секса? Невероятный!» Квак Джонхан и другие ученики были потрясены. Они не могли поверить, что глава секты Белого клана умрет, занимаясь сексом со служанкой. Если этот факт станет известен другим, лица Белого клана и Но Канмёна упадут на пол. Они должны были предотвратить это. Проклятие. Мы должны быть единственными, кто знает, что сегодня произошло. Если правда выйдет наружу, мы не сможем снова поднять лица в Цзянху и продолжить свою деятельность. Ты понимаешь, «Да, старший брат», – остальные ученики ответили хором. Смерть служанки их не интересовала, никто не заботился о ее смерти, и никто не задавался вопросом, почему она умерла. Дело тщательно скрывали, чтобы сохранить честь лидера секты и белого клана. Внешне было объявлено, что Нокан Мён умер после того, как испытал отклонение Ци во время занятий боевыми искусствами. Многие люди оплакивали смерть Нокан Мёна и готовились к грандиозным похоронам. Юги Чхон сильно нахмурился. Лорд Но умер, на его столе лежало письмо с просьбой присутствовать на похоронах. Юги Чхон долгое время поддерживал глубокую дружбу с Нокан Мёном. Юги Чхон был успешным торговцем, а Нокан Мён был владельцем большой секты под названием «Белый клан». Конечно, у них не было выбора, кроме как заботиться друг о друге. Вернувшись в свой родной город, Юги Чхон поддерживал близкие отношения с Нокан Мёном, поддерживая его. Хотя он больше не собирался расширять свою торговую компанию, для него все же было лучше быть рядом с людьми у власти, такими как Нокан Мён, чтобы комфортно жить в Сычуане. Он испытал отклонение Ци и умер, Юги Чхон недоверчиво пробормотал. Около 2 недель назад он встретил Нокан Мёна. Нокан Мён выглядел в хорошей форме, и у него не было никаких признаков отклонения Ци. Кроме того, когда Юги Чхон спросил о его достижениях в эти дни, Нокан Мён даже сказал, что его мало волнует его жизнь и его собственные успехи в боевых искусствах. Поэтому Юги Чхон не мог не быть озадачен, узнав, что такой Нокан Мён страдал отклонением Ци. Только те, кто усердно занимается изучением боевых искусств, будут страдать от отклонения Ци. Так как же мог кто-то вроде Нокан Мёна, который почти отказался от своих боевых искусств, умереть от отклонения Ци? Подождите минуту. Юги Чхон внезапно остановился, потому что что-то пришло в голову. Он поспешно открыл ящик. Внутри была куча приглашений, которые он получил недавно. Юги Чхон убрал некоторых из них. Как и в случае с Нокан Мёном, в большинстве писем его просили присутствовать на похоронах. Лорд Ок из деревни Золотого Кулака 3 и глава секты Джин из Звездного Дворца 4. Внешне известно, что все они умерли от отклонения Ци. Оба они были людьми, близкими к Юги Чхон, и оба недавно погибли из-за отклонения Ци. Юги Чхон постучал пальцем по столу. Совпадение ли это? Из-за того, что 3 человека умерли за последние несколько дней из-за отклонения Ци. На его лбу образовалась глубокая складка. Он не верил в совпадение. Один из уроков, которые он усвоил за десятилетия работы торговцем, заключается в том, что когда что-то происходит, всегда есть соответствующий знак или предзнаменование. Предварительных указаний на смерть этих 3 человек не было, как будто случилось невозможное. Что, если смерть этих 3 человек – предвестник какого-то события, или кто-то намеренно скрывает их смерть? Сразу пришло в голову несколько предположений. Если бы это был обычный человек, они бы отбросили эту идею как бесполезную, но Юги Чхон ничего не упустил, какой бы тривиальной она ни была. Немного подумав, Юги Чхон вызвал человека, охранявшего его резиденцию. «Иди сюда». «Что случилось, мой лорд?» Воину было сейчас за 30, и он производил сильное впечатление. Он был наемником, известным своими сильными навыками боевых искусств в Цзянху, поэтому Юги Чхон потратил много денег, чтобы завербовать его. Юги Чхон сказал: «Сопровождай меня в Белое племя». «В настоящее время?» «Да». «Так поздно, лидер секты Белого клана скончался». «Что, как он умер?» «Говорят, что он страдал отклонением Ци». «Пойдем, я выйду первым, чтобы сделать необходимые приготовления». «Хорошо». После того, как его сопровождающие вышли, Юги Чхон переоделся в свою верхнюю одежду. Когда он вышел, его охранники уже ждали его. «Пойдем». «Да». Юги Чхон поспешно вышел из виллы Снежного облака со своим эскортом. Когда он открыл дверь, кто-то увидел его и громко закричал. «О, это дедушка!» «Это сама закричал, собираясь уйти». Сама подпрыгнул при виде Юги Чхона, но сама был с мужчиной, которого Юги Чхон никогда не видел. Мужчина, половина лица которого закрыта шарфом. Юги Чхон инстинктивно узнал этого человека. Это он, человек, который той ночью окрасил Чинду кровью. Повелитель ночи, которого боялись все воины Сычуани, стоял прямо перед ним. Лицо Юги Чхона невольно застыло. «Дедушка, ты куда?» Не зная этого, сама невинно спросил. Глава 149. Как это произошло? Юги Чхон не мог понять текущую ситуацию. Сама что-то бормотал рядом с ним, в то время как рядом с Сомой шел человек, который, как предполагалось, был он. По телу Югичхана выступил холодный пот. Он также чувствовал, как его сердце бьется так сильно, как будто оно вот-вот взорвется. Все это было из-за человека, идущего рядом с Сомой. Поскольку лицо мужчины было наполовину закрыто шарфом, Югичхон не мог видеть его лица. Но с его совершенно неподвижными глазами и утонченной атмосферой он был уверен, что это человек, Пёволь. На обратном пути Сома и Пёволь встретили Югичхана. Саме стало любопытно, когда он увидел, как Югичхон выбегает посреди ночи со своим эскортом, поскольку Югичхон, которого он знал, не был тем человеком, который покинет свое жилище, независимо от того, насколько срочной была ситуация. Итак, Сама уговорил Пёволя и вместе с Югичханом направился в Ибень, где находится Белый клан. Пёволь понял, что Югичхон выяснил его личность, но ему было все равно, потому что он знает, что Югичхон не тот, кто кому-либо раскроет свою личность. Югичхон очень осторожный человек, и он ненавидит, когда из-за него причиняют вред другим. Он никогда не раскроет личность Пёволя, так как знает, что это может вызвать негодование Пёволя у жителей виллы Снежного облака. Югичхон уже давно был в Чэнду, поэтому внимательно следил за ситуацией в этом районе. Хотя он знал о ситуации из новостей и слухов, которые он слышал, все же есть разница от встречи с упомянутым человеком лицом к лицу. Сама все еще улыбался. Пёволь понял, что Сама искренне чувствует себя счастливым. Сама остался в Чэнду только после того, как покинул храм Сяоянь. Сначала он был очень взволнован, но со временем он привык к окружающей среде, поэтому не чувствовал такого волнения, как раньше. Так что теперь, когда у него появилась возможность уехать из Чэнду, он снова начал волноваться. Неважно, зачем Югичхон едет в Ибень, важно то, что Сама едет в Ибень с Пёволем. Эмоции Самы были отчетливо видны на его лице. Пёволь посмотрел на Сому, не говоря ни слова. Сама был ребенком, который верил в Джашина и следовал за ним. Так что было приятно видеть, как он улыбается вот так, а не в депрессии. В это время Югичхон осторожно обратился к Пёволь. «С этого момента мы должны плыть на лодке». Впереди их ждал заранее подготовленный корабль у причала. Это была довольно большая лодка, вмещавшая более 30 человек, спросил Пёволь. «Ты сказал, что собираешься в Ибень?» «Да, если мы возьмем лодку, мы сможем прибыть завтра утром», Югичхон осторожно ответил. Хотя Пёволь мог быть его собственным сыном, учитывая его юный возраст, отношение Югичхана к Пёволю было очень вежливым. Это потому, что он знает, что если человек перед ним примет решение, его жизнь, а также его база могут быть полностью уничтожены за одну ночь. Пёволь посмотрел на него и сказал: «Нечего так нервничать. После того, как мы отправимся в Ибень, мы будем двигаться отдельно». «Ой, да, спасибо». Югичхон неосознанно поблагодарил его. Вот как он нервничал. Пёволь был таким существом. Человек, который наводит страх на других, просто находясь с ними. Любой бы не захотел путешествовать с ним. Тем временем телохранитель Югичхона с отвращением посмотрел на Пёволь. Он не знал, почему его работодатель так дрожит. Кто этот ублюдок, что так напугал лорда Ю? Он очень уважал своего работодателя Югичхана. Увидев Югичхана, которого он уважал, дрожащего от холода по отношению к неизвестному человеку, он захотел убить другого человека. Воин сопровождения поклялся позаботиться о Пёволе, когда представится возможность. Корабль с Пёволем плыл по реке на большой скорости. На корабле висели десятки парусов. Это позволяло кораблю двигаться вперед с большой скоростью даже в темную ночь. Это приятно. Сама сидел на палубе и широко улыбался. Прохладный ночной ветерок дул и обдувал его тело. Ощущение холода, которое он чувствовал на своем теле, больше не могло быть приятным. Пёволь сел рядом с Сомой и молча смотрел на реку. Лодка прошла через реку всю ночь и прибыла в пункт назначения Ибень. Когда они прибыли на пристань в Ибене, появились воины Белого клана. Они уже ждали, чтобы встретить гостей, прибывающих на лодке издалека. «Добро пожаловать, лорд Ю». Человеком, приветствовавшим Югичхана, был Соб Джонсон, ученик Но Канмён. Что случилось? Он действительно умер из-за отклонения Ци? Вот что случилось. Перейдем к Белому клану. Старший брат объяснит тебе. Хорошо. Сок Чонсон привел группу Югичхана в Белый клан. Белый клан был полон людей, пришедших выразить свои соболезнования. Присутствовали все, кто хоть немного был связан с Белым кланом. Великий ученик, Квак Джонхан, приветствовал людей, пришедших выразить соболезнования. И Гичхон подошел к нему и взял его за руку. «Как это случилось? Вы пришли к лорду Ю, я не могу не быть смущенным. Правда ли, что лидер секты Но умер из-за отклонения Ци?» «Это так, ты врешь, лорд Ю». Глаза Квака Джанхана задрожали. Он не привык лгать, а Ю Гичхон умеет распознавать ложь. Ю Гичхон тихо прошептал: «Покажи мне тело лидера твоей секты». «Зачем? Я клянусь держать это в секрете. Я уже знаю, что лидер секты Но умер не от отклонения Ци. Так что, пожалуйста, не лги мне. Лорд Юй, у вас трудная просьба. Если ты не покажешь мне тело лорда Но, у белого племени будут еще большие проблемы. Я прекращу наши отношения сейчас». Квак Джонхан закусил губу в ответ на решительные слова Ю Гичхона. «Вилла Снежного Облака – самый большой сторонник белого клана. Если поддержка Виллы Снежного Облака будет отрезана, падение белого клана, недавно потерявшего лидера секты, будет еще более разрушительным. Вы должны держать это в секрете. Обещаю». Квак Джонхан на мгновение вздохнул, услышав ответ Ю Гичхон. Он осторожно провел Ю Гичхона в комнату, где хранилось тело Но Канмена. «Наш лидер секты умер в этой комнате. Какова настоящая причина? То есть, скажи-ка, он умер во время секса?» Квак Чжонхан стыдливо прикусил губу. «Во время секса? Да, он умер после того, как сделал это со служанкой. Какая? Действительно, если бы не это, осмелился бы я сказать, что он умер от отклонения Ци. В это трудно поверить, но это правда. Он умер на кровати вон там со служанкой. На матрасе до сих пор сохранились следы того времени». Услышав слова Квака Джанхана, Ю Гичхон посмотрел на матрас. Следы любви, которую разделили двое, ярко остались на матрасе. «А мой бог, он действительно умер, делая это?» Ю Гичхон вздохнул. Трудно было поверить в то, что такой влиятельный и могущественный человек, как Но Канпхён, умрет во сне с молодой служанкой. Однако оснований не верить этому не было, учитывая явно оставленные следы. «Что было тогда?» «Это яд!» Внезапно послышался холодный голос. «Кто ты?» Квак Джонхан был поражен и схватил свой меч. Он явно позаботился о том, чтобы в комнате были только он и Ю Гичхон, так как же он мог слышать чужой голос? Подумав, что постыдная тайна его господина может быть раскрыта, он без колебаний обнажил меч. «Почему ты вошел без разрешения?» Он указал мечом в том направлении, откуда доносился голос. Там стоял мужчина, лицо которого было наполовину закрыто шарфом. Человеку, лицо которого было закрыто шарфом, было все равно, целится ли в него Квак Джонхан своим мечом. Он посмотрел только на то место, где расплавилась свеча. Квак Джонхан повысил голос, приставив меч к шее мужчины. «Кто ты?» «Не». Ю Гичхон пытался остановить Квака Джанхана. Он остановился перед Кваком Чжонханом и сказал Пё Волю, человеку, чье лицо было закрыто шарфом: «Простите меня, этот парень ничего не знает. Лорд Ю, можешь вернуть свой меч? Ну давай же». Так как Квак Джонхан молчал, несмотря на его крик, Ю Гичхон взял меч из его руки. «Зачем ты это делаешь, лорд Ю? Посмотри на свою шею. Почему?» Хьюк. Квак Джонхан, случайно посмотревший на его шею, пришел в ужас. Внезапно к его шее прицепилось колесо с почерневшим лезвием. Когда? Лицо Квака Джанхана побледнело. Владельцем колеса был Сама. Сама сел на спину Квака Джанхана и прижал руль к его шее. Но он совсем не чувствовал веса. Было ясно, что если Сама приложит хоть немного силы, ему перережут шею. Прошептал Сама на ухо Кваку Джонхану: «Не двигайся, брат, не разговаривай, даже не дыши глубоко». Квак Джонхан превратился в каменную статую, но его глаза дрожали как сумасшедшие от страха. «Фу!» Ю Гичхон вздохнул, увидев Квака Джанхана. По сравнению с Но Канменом, который был предыдущим лидером секты, Квак Джонхану явно не хватало многих вещей. Будущее белого клана уже выглядело мрачным. Ю Гичхон посмотрел на Пё Воль. Пё Воль все еще смотрел на подсвечник. «Что ты имеешь в виду?» «Яд, вы имеете в виду, что глава секты был отравлен?» «Да». «Откуда ты это знаешь?» «Потому что от свечи исходит ядовитый запах. Большая часть яда исчезла, так как свеча уже расплавилась, но немного осталось». Пё Воль с интересом коснулся воска свечи. Затвердевший воск свечи растаял, когда он потер пальцы. Потом вышло немного яда. Количество было настолько слабым, что обычный человек не мог его обнаружить, но оно не могло обмануть чувствительный нос Пё Воля. Пё Воль подошел к гробу с телом Но Канмена. Он открыл ее. Затем было обнаружено тело Но Канмена с руками на груди. Пё Воль внимательно осмотрел тело Но Канпхёна. Через некоторое время он встал и пробормотал: «Действительно хорошо сделано. Что это значит?» Преступник спрятал яд в свече. Это отличный способ замаскировать убийство. Это заставило других думать, что человек умер во время секса. Ой, Юги Чон не находил слов. Если бы это сказал кто-то другой, он бы никогда им не поверил. Но парнем, который сказал это, был Пё Вол. Это были слова человека, которого называли жнецом. Не может быть, чтобы такой человек говорил глупости. Пё Вол посмотрел на Квака Джанхана. Где тело служанки? Скажи мне, что он еще цел. В этот момент Сама осторожно поднял колесо, которое он прижал к шее Квака Джанхана. Мы сожгли его. Уже, мы сделали это, чтобы защитить честь мастера. Вы сделали ошибку. Какая? Разве служанка не отвечала за управление этой комнатой? Если это так, то свечу могла принести служанка. Ах, только тогда Квак Джанхан понял причину и вздохнул. Чтобы защитить честь Ноканмён, он без колебаний сжег тело служанки. Он не знал, что его поступок на самом деле был большой ошибкой. У девушки могло быть что-то связанное с убийством. Но так как он сжег ее тело, все возможные улики исчезли. Его нетерпение лишило его шанса поймать преступника, отравившего его хозяина. Он не мог поднять голову от чувства вины. Кто, черт возьми, мастер? Квак Джанхан задрожал. Пё Вол даже не взглянул на Квака Джанхана и спросил Юги Чхана: «Вы с самого начала подозревали его смерть?» «Да, лидер секты, но недавно упомянул, что потерял интерес к занятиям боевыми искусствами, так что нет смысла ему умирать из-за этого. Более того, было несколько человек, которые умерли так же, как лидер секты, но, действительно, объявленная причина смерти у них одна и та же – отклонение ци. А как насчет их тел? Я думаю пойти туда, чтобы увидеть это лично. Пойдем вместе. Ты уверен? Но почему вас это интересует? Не думаю, что это как-то связано с моим лордом. Мне просто не нравится, когда кто-то еще возится в моем районе». Глава 150. Давай поторопись. Если вы будете двигаться так медленно, мы не сможем попасть в лодку, так что двигайтесь быстрее. Торговцы торопили рабочих. Рабочие обильно потели, загружая вагоны грузом. На пустыре стояло более десятка тысяч вагонов. Каждый вагон был загружен товаром, что неизбежно замедляло работу. Обязательно закончите всю работу в течение получаса. Не волнуйся, к тому времени все будет кончено. Ли Чинду ответил на слова капитана Чжао Мушина. Ли Чинду был опытным торговцем, руководившим разнообразной работой в своей торговой группе. Над фургоном висел флаг с развивающейся над ним надписью «Ксуанву Мерчант Групп». «Ксуанву Мерчант Групп» находилась в городе Каюэнь провинции Юньнань. Они покупали соль у побережья Юньнань и продавали ее в Чинду в провинции Сычуань. Каменная соль также производилась в провинции Сычуань, но, поскольку ее количество было не таким уж большим, спрос на соль был высоким. Ксуанву Мерчант Групп получила большую прибыль от продажи соли, однако вернуться в Юньнань с пустыми руками они не смогли, поэтому они путешествовали по всей провинции Сычуань, чтобы купить чай. Сычуаньский чай был очень известен и продавался по высокой цене. Чжао Мушен планировал продавать чай из провинции Сычуань в провинцию Юньнань, однако найти чай оказалось не так просто, как ожидалось, поскольку в Сычуане большой спрос на чай. Не хватает продуктов для продажи в больших количествах за пределами страны. По этой причине Чжао Мушен путешествовал по всей провинции Сычуань, понемногу покупая и собирая чай. Теперь такие усилия окупились. Наконец, они собрали достаточно чая, чтобы заполнить все вазки, которые тянули. Достигнув своей цели, Чжао Мушен решил вернуться в Чинду. Как только они будут готовы в Чинду, они планируют вернуться в Юньнань. Ли Чинду пожаловался и закричал на молодого человека, загружающего багаж. «Эй, младший, что ты делал всю ночь, что не можешь использовать свою силу? Разве ты не можешь быть плотнее в очереди? Если вы потеряете свой багаж, вы не сможете заплатить за него. Завязывай покрепче, так что никогда не оторвется. Ты понимаешь?» «Да, я понимаю», — упомянутый молодой человек ответил ползучим голосом. Ли Чинду посмотрел на такого молодого человека с недовольным выражением лица. Молодой человек, казалось, почувствовал взгляд Ли Чинду, поэтому покачал головой и сосредоточился на загрузке багажа. Молодого человека зовут Тэ Юнха. Он был недавно нанятым рабочим. Ли Чинду нанял его, потому что у него было большое телосложение и сила, но он не очень хорошо работал, поэтому делал много ошибок. Из-за этого Ли Чинду подумал, что ему следует отрезать Тэ Юнха, Как только он вернется в Юньнань, рабочие есть по всему миру, так что продолжать нанимать таких бесполезных парней – пустая трата времени. Ли Чэнду недовольно посмотрел на Тэ Юнха, а затем направился к карете впереди. Когда Ли Чэнду исчез, Тэ Юнха осторожно поднял голову. Это было обычное лицо. Лицо было слегка приплюснутым, а глаза, нос и рот приплюснутыми, так что не было заметного пятна. Это было двусмысленное лицо, по которому трудно было сказать, красивый он или уродливый. Тэ Юнха снова сосредоточился на работе. Он потянул за веревку так сильно, как только мог, чтобы закрепить объект, и пару раз встряхнул его, чтобы убедиться, что он надежно закреплен. Все в порядке. Хотя Ли Чэнду критиковал его за неспособность работать должным образом, Тэ Юнха на самом деле был довольно хорош. Просто он не нравился Ли Чэнду. Причина в том, что он пару раз выходил из общежития без разрешения. Ну, это не имеет значения. Я не планирую оставаться здесь слишком долго. Тэ Юнха тихо пробормотал и сел на пустое место за тележкой. Хотя Ксуанву Мерчант Груп считается довольно крупной компанией, она не заботится о таких работниках, как он. Такому рабочему, как Тэ Юнха, приходилось подниматься пешком или застревать в таком же углу в одиночку. Ему посчастливилось ездить на повозке. Многие рабочие плелись рядом с фургоном. Все отправляемся. Наконец, когда весь багаж был загружен, торговая группа Сюанью начала движение. Воины, сопровождавшие торговую роту, взяли на себя инициативу, за ними шли купцы и фургоны. Тэ Юнха сидел в задней части последнего фургона и смотрел на небо. Когда он ехал в последнем фургоне, никто не обратил на него внимания. Даже рабочий, ведущий повозку, на которой он едет. Высокая нагрузка блокировала взгляды людей. Тэ Юнха взял что-то у него из рук. Это был продолговатый контейнер. Когда он открыл крышку бочки, оттуда вышло несколько конвертов. Еще раз убедившись, что вокруг никого нет, Тэ Юнха открыл конверты. Внутри конверта был мелкий порошок. Тэ Юнха осторожно начал смешивать порошок в каждом мешочке. Это должно было быть смешано в правильных пропорциях без какой-либо ошибки. Тэ Юнха сосредоточился на смешивании порошка, ни разу не моргнув. Через некоторое время порошок был укомплектован в нужном соотношении. Готовый порошок имел цвет прекрасной азалии. Тэ Юнха насыпал порошок азалии в бамбуковую бочку и запечатал ее. Ху! Когда серия работ была закончена, спина Тэ Юнха была мокрой от пота. Это была задача, которая требовала высокой степени концентрации. Повезло, что работа прошла без происшествий. Потом он услышал голоса людей с фронта. «Будь осторожен, потому что эта дорога трудна. Проверьте еще раз, чтобы убедиться, что груз не упадет». Начищенные дороги закончились, и появилась неровная дорога. Из-за того, что дорога была такой неровной, повозку раскачивало то влево, то вправо. Носильщики в фургонах слезли и придержали груз, чтобы он не упал. Какими бы прочными ни были ремни, если дорога была такой неровной, груз мог упасть. Торговцы и рабочие двинулись, стараясь не уронить груз. Через некоторое время наконец появилась большая река. Это была река, ведущая к их месту назначения, Чэнду. Лодка уже ждала в маленьком причале. Это был стальной корабль Юнмада, который был получен заранее. Люди из торговой группы погрузили фургоны и лошадей на стальной корабль Юнмада. Наконец, после того, как вся работа была сделана, стальной корабль Юнмада покинул док. Фу, думаю, теперь мы можем немного отдохнуть. Это круто. Купцы и рабочие сидели на палубах и отдыхали. До Чэнду можно было быстро добраться на лодке. В этом районе не нужно было быть бдительным, так как врагов не было. Купцам и рабочим давали медовый отдых. Лодка, получившая попутный ветер, на большой скорости шла вниз по реке. Пробежав так полдня, они уже могли видеть вдалеке Чэнду. На губах людей были улыбки. По прибытии в Чэнду они собирались отдохнуть несколько дней. «Когда мы прибудем в Чэнду, я должен сначала зайти в бордель. Я могу пить столько, сколько хочу». Все мечтали. Всплеск. Внезапно они услышали звук падения чего-то в воду с кормы лодки. Кто-то упал в воду. На внезапный переполох Чжао Мушен, владелец торговой группы, поспешно побежал в тыл. Рабочих собрали в тылу. Поспешно спросил Чжао Мушен: «В чем дело?» «Младший упал в воду». «Какая?» Чжао Мушинг посмотрел на реку, однако младшего Тэ Юнха нигде не было видно. Стальной корабль Юнмада обошел местность в поисках тела, но тело Тэ Юнха так и не было найдено. Так не повезло. Я не могу поверить, что он утонул прямо перед тем, как добраться до города. Кто-нибудь знает семью Юнхи? Он сирота. Это был Тэ-Ёнха, который не ладил с группой из-за своего замкнутого характера. Его смерть была печальна, но не настолько. Когда тело не было найдено, корабль прекратил поиски и отправился в Чэнду. Тэ-Ёнха был объявлен мертвым. «Как умно!» – пробормотал Пёволь, глядя на труп перед собой. Владельцем тела был Джин Сынхак. Он был наследным принцем Звездного дворца 2 и, как известно, умер от отклонения Ци 5 дней назад. И Юги Чхон также был тем, кто сомневался в причине его смерти. Пёволь выкопал тело Джин Сынхака, которое было похоронено. Это было тело, которое было мертво 7 дней. Тем не менее, на теле не было никаких признаков разложения. Как только тело было закопано в землю, тело должно было начать разлагаться, но тело Джин Сынхака было совершенно неповрежденным. Пёволь вытащил из груди серебряную иглу и ударил Джин Сынхака ножом в живот. Серебряные иглы проникли в его плоть на глубину 2 пальцев. Юги Чхон нервно наблюдал за действиями Пёволь. Через некоторое время Пёволь вытащил серебряную иглу. Средняя часть серебряной иглы окрасилась в черный цвет. Пёволь поднес к себе серебряную иглу и внимательно осмотрел ее. Его отравили, но яд концентрируется в коже, а не в органах. Что это значит? Это означает, что тот, кто убил этого парня, является мастером яда. Мастер, его внутренние органы совершенно не пострадали. Он вводил яд в мышцы под кожу, чтобы вызвать сердечный приступ. Поэтому, когда его сердце внезапно остановилось, выражение его лица исказилось от боли. Все, должно быть, были обмануты его внешностью, поскольку она похожа на человека, подвергшегося отклонению Ци. «Ах!» – невольно воскликнул Юги Чхон. Он впервые узнал, что таким способом можно отравить человека. Яд широко распределялся между кожей и мышцами, поэтому тело даже после смерти не гниет. А как насчет остальных? Вполне вероятно, что их постигла та же участь. К сожалению, я не могу это подтвердить. Остальные тела были кремированы, как и служанка, не оставив следов. Пробормотал Юги Чхон. Кто, черт возьми, убивает их и с какой целью? Все трое были близкими друзьями Юги Чхон. Один был лидером секты Белого клана, а другой был лидером секты военного офицера. И последний был владельцем усадьбы. Между ними тремя не было ничего общего. Есть лишь несколько человек, которые могут использовать такой яд. Невозможно, чтобы кто-то с таким ядом передвигался, не будучи пойманным. Это убийца, убийца, который использует яд, если быть точным. Пёволь любезно поправил слова Самы. Не все убийцы изучали боевые искусства или использовали скрытные атаки. Кто-то использовал ловушки, а кто-то отравлял. Но всех их объединяло одно. Они запросто могли убить человека. Преимущество отравления заключалось в том, что оно было намного опаснее, чем прямое нападение. Есть довольно много убийц, которые используют яд, но немногие могут использовать его с таким уровнем точности. Обычно те люди, которых отравили, оставили след. Однако ни Но Кан Мён, ни Джин Сынхак не оставили следов. Это было доказательством того, что пользователь яда достиг такого высокого уровня мастерства. Человек, который убивает ядом, но не оставляет следов. Он был достоин называться мастером яда. Беспокойное существо заползло в Сычуань. Или он уже давно здесь, тайно прячется. Пёволь думал, что это первое. Он даже представить себе не мог, что другие убийцы приедут и будут работать в Сычуане, пока группа Кровавой Тени еще жива. Группа Кровавой Тени не была достаточно милосердна, чтобы позволить другим убийцам действовать в своих владениях. Обыкновенных людей и других воинов можно обмануть, но полностью обмануть глаза другого ассасина было почти невозможно. Если бы существовал убийца, который долгое время использовал яд, он наверняка бы выделился и был бы замечен группой «Кровавая тень». Итак, было ясно, что убийца, использующий яд, недавно проник в замок Сычуань. На данный момент установлено 3 жертвы, но неизвестных жертв должно быть больше. С какой целью он совершает убийство? Есть только одна причина, по которой убийца убивает. Кто-то, должно быть, заказал его. Кто? Черт подери, это то, что нам предстоит выяснить с этого момента. Пёволь посмотрел на тело Джин Сынхака. Он не знает, кто убийца, но это явно было для него вызовом. Клан Хая заблокировал информацию о Пёволе, поэтому воины за пределами Сычуа не могли не знать о его существовании. Но заткнуть рты многим людям одной рукой было невозможно. Слухи о Пёволе не переставали распространяться. Однако, поскольку большая часть содержания была невероятной, те, кто слышал слухи, не сразу в это поверили. Убийца, правящей ночью Сычуани. Это была история, которая казалась нереальной любому, кто ее слышал. Но если целью является убийца, все по-другому. Убийцы были более чувствительны к информации, чем кто-либо другой. Это был наемный убийца, который не упускал даже малейшей информации и вникал в нее. Они бы заметили, что слухи о Пёволе в какой-то степени были правдой. Тем не менее, проникнуть во владение Пёволя и убить их было одним из двух. Либо они презирают Пёволь, либо были уверены, что их никогда не поймают. В любом случае, для Пёволя это был неприятный опыт. Сама, да, брат, с этого момента я буду его выслеживать. Хорошо. Сама энергично закивал головой. Его лицо было полно волнения. Это был Сама, который провел много времени без дела после прибытия в Чэнду. То, что поначалу было забавно, перестало быть забавой. Что бы он ни делал, это не приносило ему никакого возбуждения. Но когда он услышал, что они собираются выследить каких-то людей, его сердце забилось быстрее, а на лице появилась улыбка. Ему казалось, что такая работа и есть его призвание. Затем Югичха осторожно спросил: «Мы даже не знаем ни лица, ни имени убийцы. Он как призрак. Возможно ли найти такого человека?» «Это возможно. Как? Поскольку это то, в чем я хорош. Находить и убивать людей, которые прячутся». Глава 151. Сама улыбнулся шире. Когда что-то привлекало его внимание, он улыбался ярче. Сама с улыбкой последовал за Пёволем. Когда он следовал за Пёволем, над ним много смеялись. Многие боялись Самы и детей. То же самое было и с Югичхон. У тех, кто мельком видел этих троих, часто было испуганное выражение лица, как будто они видели гуля. Но Пёволь был другим. Он не боялся детей. На самом деле все было наоборот. Это дети боялись Пёволя. Однако Пёволь намеренно не навязывает им страх. Так что дети нашли Пёволя добрым. Он был единственным человеком, который не дрожал бы, даже если бы дети показывали и вели себя по-настоящему. Сама задавался вопросом, как Пёволь выследит убийцу, который использовал яд. Хотя он подвергся насилию в храме Сиалы и не осознал свой потенциал, он так и не научился выслеживать человека. По этой причине он планировал изучить технику выслеживания, наблюдая за Пёволем. Так стучало его сердце. Пёволь и Сама отправились в место под названием Гасянь, где была найдена первая жертва. Гасянь – уезд, расположенный в самой южной части провинции Сычуань. Первой жертвой стал человек по имени Ок Чандван из деревни Золотого Кулака 1, известный ученый и воин. Он был человеком, который никогда не был за пределами Сычуани с момента своего рождения. Однако, поскольку он родился в очень престижной семье и был высокообразованным, многие люди приходили к нему учиться. Хотя он изучал боевые искусства, он известен своим мягким характером. Говорят, что большую часть времени он проводит за чтением книг и не хочет, чтобы кто-то держал на него обиду. Но однажды он был поражен отклонением ци и погиб. Его семья сочла его смерть странной, но не могла определить причину, потому что это произошло так внезапно. Пёволь, приехавший в Гасянь, даже не посетил деревню Золотого Кулака. Он только что оглядел округ Гасянь. Иногда он о чем-то расспрашивал кого-нибудь поблизости или проводил время в гостевом доме или на пристани. Сама не мог понять действий Пёволя. Потратив впустую такой день, Пёволь отправился в город, где умерла вторая жертва, лидер секты Звездного Дворца Джин Сынпё. Пёволь продолжал вести себя так же. Сама задумался, что делает Пёволь. С его маленькой головой он не мог понять, почему Пёволь, владевший какими-то профессиональными навыками следопыта, тратит время на такие бесполезные вещи. Но он все еще следовал за Пёволем, думая, что у его действий должна быть причина. Действия Пёволя не имеют абсолютно никакого отношения к отслеживанию, даже когда они прибыли в Звездный дворец. Он, казалось бы, зря пил чай, стоял посреди улицы или смотрел на проходящих мимо людей. Сама, который не мог больше терпеть, спросил: